что было моими корнями. Я на расстоянии оказалась, напротив, способной ощутить их исключительность, приобретшую, наконец, в моих глазах оттенок экзотики. Чтобы охватить в совокупности родной пейзаж, мне понадобилось отдаление во времени и в пространстве. И все же я не могла претендовать на то, что ясно различаю все подробности запоздало открывшейся панорамы. Правда не любит выдавать свой сокровенный ключ, возможно, именно потому, что ее так трудно воспроизвести. Роман, как правило, пытается ублажить нас, пряча эту неясность. В романе все слажено, подогнано, устроено в соответствии с организующей волей автора, который как нельзя лучше связывает между собой всю гамму причин и следствий. Все объясняется, у всего есть свое название, свой четкий порядок. Правда, напротив, смущает нас своими темнотами, в которые нелегко проникнуть. И все же, как она не загадочна, в правде для меня заключена некая сила внутренней взаимозависимости или взаимообусловленности, которая возвышает правду над любым вымыслом. Как часто я обнаруживала тщательные усилия какого-нибудь сочинителя романов приукрасить, приодеть, причесать природу. В самом простейшем случае пляж подменяется горным курортом. Врач – адвокатом. Действие переносится лет на 10 назад или вперед. И вдруг замечаешь, что все разладилось, ибо первоначальные данные были связаны между собой невидимыми узами, узами самой жизни, которая не любит замены и приживление чужих органов и мстит тем, что организм их отвергает. Стоит даже самому Марселю Прусту превратить Альбера в Альбертину, как замутняется прозрачность текста, его кристально чистое звучание. Потому-то и к этим воспоминаниям, пусть они, как я уже сказала, и решительно не мои собственные, я не могу, не вправе что-нибудь прибавить. Зато я без всяких колебаний оставляю за собой возможность время от времени стыдливо прикрыть ноевым плащом наготу одного из этих персонажей, которые все сообща в итоге являются авторами автора. Ноев плащ весьма необходим семьям. Читатель не может с этим не согласиться. Я имею в виду любой семье, ибо независимо от того, стоит или не стоит в ее центре какая-нибудь Маргарет, во всякой семье в той или иной степени есть нечто безумное. Для подтверждения этой печальной истины каждому достаточно представить себе семейные торжества, вроде свадеб и похорон. Такого рода церемонии редко обходятся без скандалов, весьма симптоматичных, в которых не всегда наименее безумные отсутствующие, независимо от того, уклонились ли они по собственному желанию или были отринуты по воле племени. Потому-то мне и доведется еще благосклонно согрешить умолчанием. Ну и что? Я ведь не клялась на Библии говорить всю правду. И однако именно несказуемое, как знать, возможно, как раз и было ядром, горьким ядром этой истории, такой, как ее пережили или думали, что переживают действующие лица. Пожалуйста, прими мою повесть, читатель, такой, как я ее тебе предлагаю. Это не ложь, но это и не полная правда. Я верю в то, что пишу, и буду считать, что достигла желаемого, если и ты, в свою очередь, согласишься, читая, сделать вид, что веришь. Закроем скобку. Вернемся к Маргарет и ее детям. Наперекор времени, которое шло, портя все вокруг, наперекор возрасту, который наступал также неумолимо, грозя ослабить сопротивление Маргарет, наперекор отдельным победам противника и достойному сожаления примеру, поданному неожиданным браком Жана, неустрашимая воительница не желала признать себя поверженной. Она защищала остатки своей семьи от нараставшей бульгарности эпохи и коварства посторонних. Заслуга немала, ибо ей приходилось грести против течения в полном одиночестве. В этом грозном половодье ей не на кого было опереться, не на кого положиться. Сам генеральный инспектор Министерства просвещения, только что назначенный в Пуатье, с вызовом носил прихотливое канотье и передвигался в лимонно-желтом.